Внезапно двери, которые заслонял собою багун, отворились настежь. Атаман поворотился и отшатнулся. В дверях возник слепой Василь, а рядом с ним Елена, одетая в белую рубаху, бледная, как эта самая рубаха, с расширившимися от ужаса глазами и полуоткрытым ртом. Василь держал в обеих руках на высоте лица крест. И в сумятице, царившей в сенях, рядом с трупами, с растекшейся по полу кровью княжичей, вблизи сверкавших сабель и бешеных очей, на удивление, торжественно выглядела его фигура, высокая, исхудалая, с седеющими волосами и черными провалами вместо глаз. Казалось, это призрак или труп, оставив могилу свою, грядет покарать злодейство. Крики смолкли. Казаки в ужасе расступились. В тишине раздался спокойный, но горестный и стенающий голос Василя. «Во имя Отца и Спаса, и Духа, и Святой Пречистой, мужи, идущие из дальних краин, грядете ли вы во имя Божие? Ибо сказано: благословен муж в пути, который несет слово Господа. А вы благую ли весть несете? Вы ли апостолы?» Мертвая тишина настала после слов Василя. Он же медленно повернулся с крестом в одну сторону, затем в другую, и продолжал: «Горе вам, братья! Ибо навеки будут прокляты корысти или мести ради войну начинающие. Помолимся же, дабы сподобиться милосердию. Горе вам, братья! Горе мне! О!» Стон вырвался из груди князя. «Господи, помилуй!» Отозвались глухие голоса молодцев, начавших в неописуемом страхе истово креститься. Вдруг раздался дикий пронзительный крик княгини: «Василь! Василь!» Голос ее был душераздирающий, словно последний вопль уходящей жизни. Молодцы, прижимавшие коленями старуху к полу, почувствовали вдруг, что она больше не пытается вырваться. Василь вздрогнул, но тотчас же как бы отгородился крестом от отчаянного вопля и промолвил: «Душа обреченная, взывающая из бездны, горе тебе!» «Господи, помилуй!» — повторили казаки. «Ко мне, хлопцы!» — закричал вдруг багун и зашатался. Подбежавшие казаки подхватили его под руки. «Батьку, ты раненый?» «Раненый, но это пустяки. Крови много убежало. Эй, хлопцы! Стеречь мне эту доню, как зеницу ока! Дом окружить, никого не выпускать! Княжна моя!» Более он говорить не мог. Губы его побелели, а глаза застлались пеленою. «Перенести атамана в комнаты!» — закричал пан Заглоба, появившийся вдруг из какого-то закутка и очутившийся рядом с багуном. Это пустое, — сказал он, ощупав раны. — К завтраму здоровый будет. Я им сейчас займусь. Ну-ка, намять мне хлеба с паутиной. Вы, хлопцы, убирайтесь отсюда к дьяволу. С девками в людской погуляйте, потому что вам тут делать нечего. А двое берите его и несите. Вот так. Валяйте же к чертовой матери, чего стали. А дом стеречь я сам проверю. Двое казаков понесли багуна в соседнюю комнату, остальные из сеней ушли. Заглоба подошел к Елене и, усиленно моргая глазом, сказал быстро и тихо: «Я, друг, с Кшетузского, не бойся. Уведи-ка этого пророка спать и ожидай меня». Сказав это, он пошел в комнаты, где два Исаула уложили багуна на турецкую софу. Заглоба тут же послал их за хлебом с паутиной, а когда они принесли из людской и то, занялся перевязкой багуновых ран, сознанием дела, свойственным в те времена каждому шляхтичу, понатаревшему в склеивании голов, разбитых в поединках или на сеймиках. «Скажите молодцам, — велел он Ясаулам, — что к утру атаман здоров, как бык будет, так что пускай о нем не печалится. Достаться-то ему досталось, но сам он тоже красиво действовал, и завтра его свадьба, хотя и без попа. Ежели в доме погребишка имеется, можете себе позволить. Вот уже ранки и перевязаны. Ступайте же, атаману покой нужен». Ясаулы двинулись к двери. «Только весь погреб не выпейте», — напутствовал их пан Заглоба. И, усевшись в изголовье, внимательно вгляделся в атамана. «Ну, черт тебя от этих ран не возьмет, хотя досталось тебе славно. 2 дня рукой-ногой не шевельнешь», — бормотал он себе под нос, глядя на белое лицо и закрытые глаза казака. «Сабля у палача хлеб отбивать не стала, ибо ты добыча палачева, и от него не отвертишься. А когда повесят тебя, сам сатана из твоей милости куколку для щенков своих сделает, потому что ты у нас пригожий. Нет, брат, пьешь ты славно, но со мною пить больше не будешь. Поищи себе компанию среди живодеров, ибо душегуб ты, как я погляжу, знатный, а я с тобою на шлихетские усадьбы по ночам нападать не собираюсь. Пускай же тебя палач тешит, кат веселит». Багун тихо застонал. «Вот-вот, постани и поохай. Завтра не так заохаешь. Ишь ведь, татарская душа! Княжны ему захотелось. Ничего, конечно, удивительного нет, девка сдобная, но если ты ее надкусишь, то пускай мои мозги собакам достанутся. Скорее у меня волоса на ладонях вырастут, чем...» Гомон множества голосов долетел с Майдана до слуха пана Заглобы. «А, там, видать, до погребочка добрались», — буркнул он. — «Насоситесь же, как слепни, чтобы вам слаще спать было, а я за вас всех посторожу, хотя не уверен, обрадуетесь ли вы этому завтра». Сказав это, он отправился поглядеть, в самом ли деле молодцы поимели знакомство с княжеским погребом, и сперва прошел в сени. Сени выглядели страшно. По самой середине лежали уже окоченевшие тела Симеона и Миколая. Труп княгини оставался в углу, в том самом скрюченном сидячем положении, в каком прижимали ее к полу колени багуновых молодцов. Глаза жертвы были раскрыты, зубы оскалены. Огонь, горевший в печи, освещал сени тусклым светом, дрожавшим в лужах крови, все остальное сливалось с тьмою. Пан Заглоба подошел к княгине узнать, дышит ли она, и положил ей руку на лицо, но оно уже окоченело. Затем он торопливо вышел на Майдан, потому что оставаться в сенях было страшновато. На Майдане казаки уже начали гулянку, были разложены костры, и в их отблесках увидел пан Заглоба бочки меда, вина и горелки с подбитыми верхними донями. Казаки зачерпывали из бочек, как из криницы, и жадно бражничали. Некоторые, уже разгоряченные вином, гонялись за дворовыми молодицами, из которых одни, охваченные страхом, отбивались или, не разбирая дороги, прыгая через огонь, убегали, другие же, среди визга и взрывов хохота, позволяли себя ловить и тянуть к бочкам или кострам, где уже плясали казачка. Молодцы, точно одержимые, пускались в присядку, перед ними семенили девицы, то наступая с ужимками на партнеров, то отступая перед внезапными наскоками плясунов. Зрители или колотили в жестяные кружки или припевали. Крики «Ух-ха!» звучали все громче, им вторил собачий лай, ржанье коней и мычанье валов, забиваемых для пира. Несколько поодаль кружком стояли крестьяне из разлогов, пиццуситки, во множестве прибежавшие из деревеньки на звуки выстрелов и крики поглядеть, что происходит. Княжеское добро они защищать не собирались, ибо курцевичи в деревне ненавидели, поэтому сбежавшиеся глазели на разгулявшихся казаков, подталкивали друг дружку, перешептывались и все ближе подбирались к бочкам с вином и медом. Гульба делалась все шумнее, пьянка набирала силу, молодцы уже не черпали жестянками из бочек, а прямо опускали туда головы по шею, пляшущих девок обливали водкой и медом, лица разгорались, от голов валил пар, кое-кто уже не твердо держался на ногах. Пан Заглоба, выйдя на крыльцо, поглядел на гульбище, а затем стал внимательно разглядывать небо.